Non, ну. Алло. Здравствуйте. Ну. Дарья Сергеевна? Да. Меня зовут Анастасия Андреевна, отдел досудебного взыскания, Банк Восточный. Скажите, Фамилия. а что с вами случилось, по какой причине вы оплату не производите? Фамилия. Что? Фамилию назови свою, чё. Никишина. Почему звоните в 7 утра в неустановленное законом время? Я хочу вас спросить, почему вы долги не платите? Вам встречный вопрос. Почему вы нарушаете 230-й федеральный закон? А почему вы нарушаете? Объясните мне. А, вы решили, типа, заемщик нарушает, и мы будем нарушать, да? Не, мы не нарушаем, это вы нарушаете в первую очередь. Если бы вы не нарушали, то бы мы не нарушали. 230-му федеральному закону со скольки Вот знаете, Дарья Сергеевна, вы знаете законы, которые якобы нарушает банк, а законы, которые вы нарушаете, вы знаете? так я Во-первых, вы ничего не нарушаете нарушаю. условия своего кредитного Вот вы здесь нарушаете условия своего кредитного договора. и мне Почему за вы это не ничего не производите будет, а оплату? вам будет Объясните. штраф от Да вы что, 50 до конкретно мне 200. будет штраф за это? Нет, нет, конкретно банку. Вы не существуете как личность в формате данного диалога. Вам я просто свечку за упокой поставлю, и все. Вы мне свечку за покой хотите поставить? Да. Да вы что? За это Видите, вы. я еще жива, так что мне пока не нужно свечку за упокой ставить. Но это ненадолго. Да вы что? Вы что, мне угрожаете? Зато вы ничто. Нет, зачем же мне вам угрожать? Ну а почему же ненадолго? Я еще молодая. Я же говорю, это ненадолго. Ненадолго я молодая или ненадолго мне жить осталось? Я не понимаю, что ненадолго. Как настигнут вас, как вы там говорите, негативные последствия, так и узнаете. Вот сидите и Как же, ожидайте. когда же они меня настигнут? Самое Да вы ближайшее что, Дарья время. Сергеевна? Да вы что, Дарья За вас Сергеевна? то вы ничто. Хватит, что самый весомый Какие же аргумент. негативные последствия меня будут ожидать, скажите? А вот это вы сами узнаете. Да вы что? Да, Сергей, я могу вам сказать, какие вас конкретно будут ожидать негативные Мне последствия. У насрать, вас сейчас если имеется честно. просроченная задолженность, и банк выставляет вам требования о полном досрочном погашении в Мне размере насрать. 13 200 рублей. Эту сумму необходимо погасить в течение 2 дней. Мне Когда вы про вот эти оплатите? 2 дня уже 230 там дней говорят. И что-то ничего не происходит. Ну, ожидайте, в ближайшее время. Понимаете, они придут Зачем? негативные последствия неожиданно. Когда вы будете совсем не будете ожидать этого? Так я ж ожидаю, вы сами сказали. Вот вы забудете про них, и они к вам придут. Неожиданно. И тогда уже Ну банк будет хорошо. ставить свечку за вас, Дарья Сергеевна. Что за мной повторяешь-то? Своего ума не хватает, Я чтобы решил. придумать? Не, ума хватает. Ага, я вижу. Ну что ж, зачем же я буду свой ум направлять, чтобы с вами разговаривать? Потому что вы как Ну, правильно. человек, который пытался мне угрожать, я пытаюсь с вами вашей же монетой расплатиться. Понятно. Стрелочки. Знаете, что такое зеркало? Вот оно на вас сейчас работает, отражается. Я должна сейчас в этот момент испугаться, обидеться и пойти заплатить, да? Что? Глухая? Нет. Ну, а зачем переспрашиваешь? Ну, потому что связь не очень хорошая. Вы смеетесь истерично, вас плохо слышу. А, смеюсь истерично. Я не могу Да. смеяться и говорить одновременно. Ну, вы сейчас смеялись истерично. Поэтому я очень плохо вас услышала. Понятно. Бывает. Но надо Ну так налаживать почему не связь оплачиваете-то? с мозгом, чтобы слышать хорошо. Надо налаживать, наверное, вашу связь все-таки с вашей оплатой. Почему она у вас не Зачем? происходит? Не хочу, я забила на А? ваш банк. Я забила не на хотите? Ваш банк. Угу. Ну почему же вы так сделали? Ну, потому что. Извините, вам захотела. Что-то не понравилось? Вам не понравились условия? Нет, или вы мошенница? Мне в целом насрать на ваш банк. Зачем же вы тогда брали кредитную карту в нашем банке? Да меня ваши звонилки задолбали. Вам одобрено, придите, получите. Ну, а думать, у дебилов не брать-то, когда дают. И вы сходили, взяли, да? Да. А возвращать не планируете? Не, ну почему же? Когда вот вы взяли для того, чтобы... В течение 10 дней, когда получу решение суда на руки. А вы думаете, что через суд вам будет проще? Я в этом уверен. Что? Я в этом уверена. Я сейчас не смеялась, зачем вы опять переспрашиваете? Переспросила и переспросила, и что? Я могу вам задать встречный вопрос, почему вы не оплачиваете? Я же уже отвечала на этот вопрос. Забыла, да? Нет, не забыла. Я хочу еще раз от вас услышать, по какой причине? Не хочу, нет такого пункта в вашем кредитном договоре. Ну, другого ответа, к сожалению, я не могу дать. Почему? Потому что гладиолус. Да вы, ой, как остроумно, Дарья Сергеевна. По остроумии ничего не могли придумать? Зачем? Я сейчас что-нибудь по остроумнее придумаю, вы запомните и забудете, как хотите. Да вы что? Думаете, мы вас запомним? Вот вы думаете, конкретно я запомню разговор с вами? Нет. Не дай бог. Я не хочу. Конечно, быть не дай бог. Виновницей, если вы вдруг забудете, как чего ходить. Торжества, блин, всего. Да вы уже виновница торжества, раз мы вам звоним. Вы мне звоните, это счастье для меня. Да вы что? Ну, у вас есть какой-то другой аргумент, а зачем кроме тогда, того, если... что? Это от высокограмотности. Конечно, и квалификации? Да деловой разговор, да вы что? Вас на какой помойке подобрали? Ой, Дарья Сергеевна, а вы знаете, вы, наверное... Самый человек грамотный, который умеет вести разговор, который сразу сходу начинает предлагать свечки за упокой поставить. Да, вы работаете в церкви, вы собрались свечки за меня за упокой ставить? А что, вы глубоко верующий человек? Только люди в цирке работающие ставят свечки за упокой? Нет, я просто спросила у вас. Просто спросила. Да вы что? Вы глубоко верующий человек, видимо? Да. Я знаю, что рано или поздно Боженька вас накажет в виде кирпича на голову. Да вы что? А вас он накажет? Вас, наверное, тоже Боженька накажет. А меня не за что наказывать. Я законы не нарушаю. Да. Я тоже не нарушаю. Вы меня оскорбляете. Да. Вы сейчас мне говорите, что угрожаете мне, а это тоже, знаете. Ну и что? Боженька за это не наградит вас, раз вы глубоко верующий человек. Вы должны это знать. Я готова это терпеть. Да? Да. Тогда, наверное, нам уже придется всем банкам пойти свечку вам ставить, как вы нам собираетесь. Да? Вперед. Дополнительный номер для связи у вас имеется? Конечно. Продиктуйте? Нет. В общем, Дарья Сергеевна, я вам зафиксировала официальный отказ от погашения. Вы должны понимать, что за вашим отказом по действию последуют негативные последствия. Такие, как испорченная кредитная история. Я не понимаю, а смысл разговаривать с такими людьми, как вы, Дарья Сергеевна? Правильно, нет смысла. Вы решили, что вы имеете право не платить по своим кредитным обязанностям. И мне чего вы это взяли, не непонятно. Будет. И поэтому вас будут ожидать негативные последствия, такие как испорченная кредитная история, арест счетов. Да это не негативное последствие, испорченная кредитная история. Это только радость. А чтобы был арест счетов, арест имущества, нужно в суд обратиться. А в суде я судебный приказ ваш отменю. Если вы пойдете с исковым, я выдвину свои ходатайства и суде разъясню, почему я вам ничего не должна. И все. А вы думаете, что через суд вы нам ничего не должны будете? Нет, да. Через суд будете должны еще больше. Ну вот и посмотрим. Ну, если вот вы посмотрим, так уверены в своей правоте, почему вы 235 дней или сколько-то не идете в суд? Если вы так уверены, что вы с меня получите все и даже больше. Если вы уже поняли, что нет смысла со мной в мирном порядке урегулировать этот вопрос, что у вас это не получается. Заемщик не идет с вами на контакт. Почему вы тянете? Я вот звонят мне бестолковые звонилки. А почему вы тянете? Почему вы тянете? Объясните мне. Я только что объяснила, что я знаю, как в суде доказать, что я вам ничего не должна. Поэтому я и жду, когда вы в суд обратитесь. Я, к сожалению, не могу сама на себя в суд обратиться. Такое законодательство не предусмотрено. Все, информационная кома. Негативные последствия. Нет, не информационная кома. Я вас прекрасно слышу. Я понимаю, что вы... никаких негативных последствий. Вы меня не можете в этом убедить. Нет. Абсолютно никаких. Я для себя не вижу. Что вы еще себе нафантазировали? Я ничего не фантазирую. Это жестокая реальность. Что вы еще себе нафантазировали? Нет негативных последствий. Что еще нету? Если бы у меня не было личного опыта в судебном разбирательстве с банками, я бы, конечно, бы вам все платила. А так как у меня имеется опыт, вы можете просто зайти на сайт судебных приставов и посмотреть, что на мое имя нет ни одного исполнительного производства. А если вы сотрудник банка, у вас есть доступ к БКИ. И посмотрите на мою кредитную историю. И сделайте соответствующие выводы, если вам это нужно. И прекратите уже вот этот цирк в виде вот этих бестолковых звонков в 7 утра. Потому что я не одну жалобу на вас написала. А по, судя по той информации, которая есть на сайте ФССП, ваш банк должен государству более 2,5 миллионов рублей. А согласно все тому же закону, который вы нарушаете, организация не имеет права заниматься деятельностью, направленной на возврат просроченной задолженности, если у нее имеется непогашенная задолженность перед судебными приставами. И рано или поздно... Дарья Сергеевна, у вас тоже имеется просроченная задолженность. И она мне жить никак не мешает. Я ничего не нарушаю, кроме условий договора. Как до вас это не доходит? А за нарушение... Вы нарушаете статьи Гражданского кодекса. За нарушение Гражданского кодекса не предусмотрено никаких наказаний. Никаких. Гражданский кодекс регулирует... Тогда мы можем подойти с другой стороны. ...договорные отношения. Я знаю. Подойдем с другой стороны. Вы меня оскорбляли. Ну, так надо обратиться в полицию. Оскорбление, то есть унижение. Мы встретимся с вами в суде. Если суд посчитает, что я вас оскорбила, да, я вам выплачу штраф. Но я почти больше 200 дней оскорбляю сотрудников вашего банка. И я разговариваю сейчас с вами достаточно вежливо. И я ни одного штрафа, вам, Дарья Сергеевна. Ни одного штрафа я не заплатила. Вы у своих поспрашиваете, хоть кто-то получил от меня деньги в виде штрафа за оскорбление личности. Хорошо, Дарья Сергеевна, просто я негатив буду... до вас довела, я вам оформила официальный отказ в погашении. После этого, и вот эти все ваши после отказы, этой реакции будут и последовать негативные последствия. Да нет никаких негативных последствий. Если ожидайте хоть... суп в дверь крупных, 13 мужчин, которые по 35 статье мы передадим ваш... договор. Ну и что? Я работаю с коллекторами, которые по 382-й продали мою задолженность. И ко мне ни один не приехал. Ни один. Еще какие-то аргументы будут? Так они приедут неожиданно. Так там просрочка больше, чем у вас. Там просрочка больше. Получается, полгода. Вы не только в нашем банке не выплачиваете задолженность, да? Да, я же говорю, если вы сотрудник банка, зайдите в БКИ и посмотрите. И поймите, что звоните мне. А что вас мне на это, а что вас на это мотивирует, объясните? Меня мотивирует то, что мне за это ничего не будет. Что я знаю. То есть вы решили, что вы можете понабрать кредитов, да, во всех банках и не платить, да, и вам, да, ничего не будет? Да. Вы очень глубоко ошибаетесь, Дарья Сергеевна. Ну так докажите мне это. Вы только голословно говорите, что вам за это будет что-то, негативные последствия. Так где они, эти негативные последствия? А вам что, так скучно живется, Дарья Сергеевна? Да, скучно. Вы так ждете этих негативных последствий? У вас, да, такая скучная жизнь? Вы же каждая говорите мне, ожидайте, ожидайте. Вот я сижу как дура и жду почти полгода. И ничего не наступает. И вы выглядите в этот момент глупо. Вы выглядите... Mm-hmm. Как идиоты непуганные, которым скрипт писали, и вы хотя бы голову включали, когда его читаете. Вам пытаются донести, что это дебилизм, а вы либо не хотите этого понимать, либо не можете. Скорее всего, второе. Потому что люди с интеллектом, с какими-то творческими задатками, они просто не пойдут работать на такую вшивую работу. Потому что они знают себе цену, и работать калом, какашкой, взыскателем, это настолько низко. Звонить бабушек, пугать. И все. И это предел ваших мечтаний. Больше вы в жизни ничего не добьетесь. А чего вы добились, Дарья Сергеевна? Скажите. Вы я добились много долгов? Чего Мне не жить никак не мешает. Абсолютно никак не вы мешает. Вы добились долгов во всех банках? Да. Это, конечно, да, дорогого стоит добиться долгов, и чтобы вам звонили сотрудники взыскания. Да. Это, конечно, дорогого стоит. Потому скажите, что как вы прошли свою жизнь, не путь, как доход вы такого добились? Я вот таких, как вас, дополнительный на Ютубе выкладываю. Угу. И все, мне это доставляет, да, вы что, радость. Вы мне скажите, как ваш канал называется? Я зайду, посмотрю, может, вы еще и меня выложите. Конечно, ищите. Как ваш канал называется? Алина, я запишу сейчас. Алина Александровна? Так и написано, да? Да, вот ищите, я думаю, что у вас восточный, там вы вообще звезды. Особенно Овчинникова ваша, 50-летняя тетка, которая работает в службе взыскания. У раков у вас там есть вообще, как берут с синдромом Дауна, а звезда ваша Ермекова, это вообще шедевр просто. Да вы каждая вторая там шедевр. Ну, не такой шедевр, как вы, Дарья Сергеевна. Ну, по крайней мере, надо мной не ржут. А расскажите, а где вы работаете? Вы расскажите, вы говорите, что у меня плохая работа. Расскажите, где вы работаете? Мне я очень индивидуальный интересно. Предприниматель. Индивидуальный предприниматель? А вот как, какой, да, именно сферой вы занимаетесь? Пассажироперевозки. У меня свой, да, таксопарк. Интересно. Да. У меня свои маршрутки, которые приносят пользу людям, они людей перевозят. Угу. Да. Ну почему же вы пользу не приносите людям, конкретно вы? Почему вы оскорбляете людей? Вы выполняете свои обязательства? Я приношу пользу людям в виде своей деятельности. Угу. Знаете, я регулярно регулярно посещаю детдом. Я занимаюсь благотворительностью. Угу. Поэтому, а что делаете вы, кроме того, что звоните в 7 утра в неустановленное законом время и трепете людям? Ну вы же не знаете про мою личную жизнь, вы же не знаете, мне не интересно, чем я занимаюсь в свободное мне время. Мне достаточно того, что вы мне позвонили. Это уже о многом о вас говорит, потому что вы не смогли найти себе нормальную работу, кроме как пойти работать телефонисткой. И все. Это говорит о вашем высоком, наивысшем складе ума. Вы высокоинтеллектуальная личность, разработаете в службе взыскания. Лучше бы вы в этом же банке звонили и кредиты предлагали. Это не так низко и не так ущербно. Лариса Сергеевна, знаете, мое мнение совершенно иное. Я считаю, что низко – это когда вам звонят сотрудники банка, угрожать им, оскорблять им. Вот это по-настоящему низко, Дарья Сергеевна. Абсолютно плевать. А мне плевать, что вы считаете. Хорошая у меня работа, плохая у меня. Мне нравится моя работа. Вы сейчас свое мнение высказываете, я тоже вам высказала свое мнение. Не работайте на здоровье. Просто вы прокляли себя и свою семью на 50 поколений вперед. Я не думаю, что я одна такая, которая вас оскорбляет, унижает. А кто-то вам пойдет действительно поставить свечку за упокой. А скажите, как же я свою семью на 50 поколений вперед прокляла? Но вас же люди оскорбляют, унижают, льют на вас проклятие. Вы думаете, люди потом положили трубку, и они о вас не думают? Это же все карма. Это же все негативно сказывается. На вас, Дарья Сергеевна, карма вам может тоже. Но вы моих детей-то не трогаете, Дарья Сергеевна? Мы сейчас не про них разговариваем. Очень плохо, что они у вас есть. Мне их искренне жаль. Да вы что, почему плохо, что у меня есть дети? Потому что у них мама работает взыскателем. А у вас есть дети, Дарья Сергеевна? Пока нет. Пока нет? Да. Знаете, как говорится, как хорошо, что у них вот такая вот, считаю, у ваших детей будет такая будущая мама, которая ездит в детские дома, которая занимается своим делом. Да, и поэтому я хочу своим будущим детям дать все. И когда я посчитаю нужным, чтобы дать эту жизнь, тогда у меня будут дети. Когда я буду знать, что я детей своих обеспечу, и что мои дети не будут ни в чем нуждаться, и на моих детей не будет никто сыпать проклятия, и они будут жить долго и счастливо. Это просто здравый смысл. Ну, вот вы взрослая женщина, мне говорите про какие-то проклятия. Вам самой не смешно? Про какие проклятия вам говорю? Вы мне сейчас про какие-то проклятия говорите, что на меня сыпятся. Но вы думаете, вас люди не проклинают? Вот вы позвонили в 7 утра кому-то, да? Вы думаете, что вас за это хвалят, что ли? Я не знаю. Все же прекрасно знают. Сейчас люди очень грамотные, они понимают, что вы закон нарушаете. Кто-то пишет просто жалобы, а кто-то действительно пойдет свечку поставить вам за упокой. Вы же прекрасно знаете, что это негативно. Что же случится, если пойдут поставить свечку за упокой? Ну вы погуглите. Это очень нехорошо, когда человеку при жизни ставят свечку за упокой. Поэтому вы и фамилии свои скрываете. Вы мне... Я вам сказала свою фамилию в самом начале разговора. А я не вас сейчас конкретно имела в виду. А, в принципе, ваш я не банк. Сказала. Не бойтесь, не бойтесь. Я не буду, не буду я вам свечку ставить. Ничего. Я не буду на себя такой грех брать. Да вы что, вы мне сейчас только что кричали, что вы собрались свечку ставить, потом, что вы глубоко верующий человек. Но собралась а разве и вера делать, одобряет такое? Но не запрещает. Не одобряет и не запрещает? Алло. Алло. Вы тут? То есть вы хотите сказать, что вера вам не запрещает? Подождите секундочку, не сбрасывайте. Да? Алло. Алло. Алло. Забыла, как вас зовут? Алло. Анастасия Андреевна. Анастасия Андреевна. Извините, прервалась. Ну так что, Анастасия Андреевна, мы пришли с вами к какому-то логическому выводу. Мы к логическому завершению с вами пришли еще минут, наверное, 10 назад. Когда я вам сказала, что я зафиксировала официальный отказ от погашения. Ну, видите, как вы спокойно. Дальнейший наш разговор не имеет смысла. Правильно. Всего вам доброго. Да, вы вообще отлично. Вы будете и моим любимым сотрудником Восточного банка. Хорошего вам дня. Спасибо. И вам всего того же, что вы мне желали. До свидания. Всего доброго.